В разговоре же родители постарались разъяснить девочке свое понимание и свои чувства. Спросили также о ней. Сказать о своих чувствах и послушать ребенка очень важно, ведь это базисные навыки общения, которые мы будем обсуждать в третьей части книги. Когда ты говоришь искренне о себе, то проявляешь доверие к ребенку и показываешь, что он близок и дорог тебе. Тем более, что отец прямо объяснял отказ заботой о дочке. А слушать ребенка важно для того, чтобы разговор не превратился в монолог-нотацию. Остается надеяться, что и Лена, и ее родители сделают из этого случая положительные выводы и останутся друзьями. Обратимся к еще одному примеру, в котором речь пойдет и о маленьком ребенке, и о нем же спустя 10 лет. Этот пример снова из семейной жизни Милтона Эриксона. Его дочке Кристи в то время 2,5 года. Однажды в воскресенье мы всей семьей сидели и читали газету. Кристи подошла к матери, схватила газету, скомкала ее и бросила на пол. Мать сказала: «Кристи, это не очень красиво выглядело. Подбери газету и верни ее мне. И извинись». «Я не должна», — сказала Кристи. «Каждый из нас», — сказал Кристи то же самое, и получил такой же ответ. Тогда я попросил жену взять Кристи и отвезти ее в спальню. Я улегся на кровать, а жена положила ее рядом со мной. Кристи с презрением смотрела на меня. Она начала выкарабкиваться, но я схватил ее за лодыжку. «Отпусти», — сказала она. «Я не должен», — ответил я. Борьба продолжалась, она обрыкалась и боролась. Очень скоро ей удалось высвободить одну лодыжку, но я ухватил ее за другую. Борьба была отчаянной. Это было похоже на молчаливую схватку двух гигантов. В конце концов она поняла, что проиграла, и сказала: «Я подберу газету и отдам ее маме». Вот тогда и настал главный момент. Я сказал: «Ты не должна». Тогда она, подумав получше, сказала: «Я подберу газету и отдам ее маме. Я извинюсь перед мамой». «Ты не должна», — вновь сказал я. Ей пришлось основательно задуматься и поразмышлять. «Я подниму газету. Я отдам ее маме. Я хочу ее поднять. Я хочу попросить прощения». «Хорошо», — сказал я. В этой истории много моментов, которые хочется обсудить. Прежде всего заметим, что на отказ девочки извиниться последовала быстрая и решительная реакция отца. Для него слова «я не должна» означали не только непослушание, но и установку, нежелательную для формирующейся личности ребенка. Этого, как понимал Эриксон, нельзя было оставить без внимания. Девочка, как и каждый ребенок, нуждалась в помощи опытного родителя, чтобы осознать необходимость соблюдения норм, учета интересов и чувств других. Эта помощь последовала сразу, хотя и в несколько необычной форме. Обращает внимание длительность так называемой схватки. Поражает терпеливость отца, но также и стойкость ребенка. Видно, что происходившее было серьезным делом для обоих. Заметим, что обязательность правила и запрет на недопустимое поведение отец передает ребенку через физическое действие. Ведь девочка еще маленькая, и развернутые словесные объяснения здесь не годятся. Однако его действие не рассчитано на причинение боли, как это обычно бывает при телесных наказаниях. Это акт, который просто ограничивает активность, своеволие ребенка и показывает силу родителя. его способность взять ситуацию в свои руки. Дальше отец работает с сознанием девочки. Во-первых, отвечая ее же словами «я не должен», он помогает ей увидеть ее поведение как бы со стороны. Задача непосильная для сознания двухлетнего ребенка без такой помощи и в то же время необходимая для осмысления своего поступка. Но главный момент, по словам самого Эриксона, наступает после согласия девочки сказать то, что от нее требовали окружающие. В ответ отец произносит все то же «ты не должна». Почему? И почему Эриксон расценивает это как главный момент? Ответ, на наш взгляд, заключается в той задаче, которую Эриксон здесь решает. Его цель – не добиться от девочки правильных слов или правильного внешнего поведения. Он хочет помочь ей задуматься и понять, что правильные слова недостаточны и что речь идет о чем-то другом, более серьезном. Ребенок пробует догадаться, добавляет еще несколько слов и опять тот же ответ отца, который показывает, что он не хочет формального согласия, не хочет принуждать девочку, а надеется на ее самостоятельный вывод. В конце концов, ее слова «хочу» показывают, что ребенку удается почувствовать свою причастность к тому, что стоит за правилами вежливого поведения. Так ли это? Будет ли она и дальше следовать этическим нормам? В продолжении того же рассказа Эриксон отвечает на этот вопрос. 10 лет спустя мои две младшие дочери стали кричать на мать. Я подозвал их и сказал: «Постойте-ка в углу. Я не думаю, что это очень здорово так грубить матери. Постойте и подумайте, согласны вы со мной или нет». «Я могу простоять там хоть всю ночь», — заявила Кристи. Рокси сказала: «Думаю, что неправильно было кричать на маму. Я пойду и извинюсь перед ней». Я продолжал работать над рукописью. Через час я посмотрел на Кристи. Простоять час — это все равно утомительно. Я отвернулся и продолжал писать еще час. Снова повернулся и сказал: «Кажется, что даже стрелки часов стали двигаться медленнее». Через полчаса я снова повернулся к ней и сказал: «Я думаю, что реплика, которую ты бросила маме, была очень глупой, и еще глупее было кричать на нее». Она бросилась ко мне в объятия и, заплакав, сказала: «Я тоже так думаю». 10 лет без наказаний, продолжает Эриксон, с 2 лет до 12. В 15 лет я еще раз наказал ее, и все, только 3 раза. Итак, первого опыта и первого переживания хватило на 10 лет, а всего понадобилось только 3 раза за всю жизнь. Можем ли мы принять это за свидетельство правильных и психологически точных действий отца в отношении своего ребенка? Думаю, что да. Здесь вспоминается очень сходная позиция Марии Монтессори. Мы помним, что она страстно призывала не вмешиваться в действия детей, когда те заняты каким-либо делом. В то же время она требовала решительно пресекать любые грубые, невежливые, наносящие вред другим людям поступки. Когда такое случалось, она вмешивалась и показывала. С какой безусловной строгостью надо останавливать и подавлять все, чего нельзя делать, чтобы ребенок сумел ясно отличить добро от зла. Освоение ребенком различий между добром и злом Монтессори считала отправной точкой дисциплины. Слова «свобода», «самостоятельность», «добро» и одновременно «решительное пресечение», «недопущение», «запрет» не зря звучат в описании позиции многих талантливых воспитателей. Пожалуй, главное в этой позиции – редкое сочетание безусловной твердости и мудрого понимания ребенка.